Как все началось? Фелисите минует обветшавшую деревню Рокбийер, трупы магазинов, выцветшие фото, призрак ребенка, разбросанные местечки с молчаливыми, пустыми, так и недостроенными домами. По мере подъема от пейзажа остаются только дорожное ограждение, смесь листьев фиг и диких олив и горы вокруг. Мало-помалу ее пробирает холод, проникающий сквозь вентиляционные отверстия автомобиля. Она подпрыгивает на сиденье, катясь по ухабистой гравийной дороге. Фиговые деревья уступают место елям, новенькие виллы заброшенным лачугам. Даже небо потемнело, горные вершины исчезли в тумане. Лето никогда сюда не заглядывает. Близ Монбего все становится более грубым и размытым. Свет, гребни скал, разреженный воздух. Никаких шале, никаких указателей. Только те, кто действительно знает Долину Чудес, отваживаются подниматься так высоко, туда, где дорога постоянно идет в тени лиственниц, пересекая необозримый ковер, сотканный из камня и озер. Дальше на машине не проехать. Здесь начинается территория наскальных рисунков, белых зайцев и серн. Сами увидите, когда заберетесь. Подниматься в горы Блесницы значит погружаться в Зазеркалье, в дикую изнанку побережья, отдаляясь от его блеска, сырости и шума. Фелисите выключает зажигание, переобувается из городских туфель в походные ботинки, берет букет, кладет в карман овальное зеркальце и захлопывает дверцу машины. Достает из багажника большой рюкзак, больше вашего, если вы сможете в это поверить, набитый макаронами. Крепит вокруг пояса веревку, к другому концу которой привязан ящик на колесиках, полный консервов. По тропинке среди колючих зарослей она начинает подниматься к бегума. Через несколько минут ее затылок покрывается потом. Рюкзак давит на лопатки, веревка больно врезается в кожу на животе. Металлический ящик, который она тащит за собой, опрокидывается, цепляясь за гравий. Раньше она поднималась к бегума меньше, чем за час. Но сейчас приходится делать остановки, чтобы колени не отказали. И все это ради того, чтобы, возможно, не увидеть мать. Склон становится все круче, и ей не хватает дыхания. Борясь с растущим желанием повернуть назад, стараясь не обращать внимания на боль в боку, она неотрывно смотрит на вершину Монбего, которая ближе с каждым шагом. Даже когда солнце на вершине сверкает так, что больно смотреть, Фелисите не сводит с нее глаз. Она все глубже погружается в тот иной мир, где 6000 лет бродили пастухи, предшественники ее отца. Иногда она проходит мимо призрака, который процарапывает изображение кинжала или быка на скале цвета ржавого якоря. Я говорил ей: «Фелисите, нужно предупредить музей в Танде. Они всем рассказывают, что эти наскальные рисунки священны и имеют оккультный смысл. Нужно объяснить им, что это реклама оружейников и скотоводов». Но Фелисите не любила никого разочаровывать. Наконец она видит вдали овчарню, где выросла. Каменное строение все так же господствует над деревней. Позади, где некогда росли пестрые цветы агонии, теперь лишь поле черных стеблей. Обуглилась даже скамейка, которую они оплетали корнями. Приближаясь к развалинам деревни, она зовет мать. В ответ лишь эхо и скрежет гравия под ногами. Вдруг кто-то выходит из переулка. В одно мгновение Фелисите оказывается прижатой к какой-то двери, а ей в живот упирается наконечник арбалетной стрелы. Это Кармин. Если бы не энергия, которая делает ее бесшумной и быстрой, можно было бы подумать, что Кармин вдвое старше своих лет. Ей еще нет 70, а кожа уже мягкая и просвечивает повсюду, как желатиновая. Так что видны лавандовые вены. Глаза без ресниц, в руках нет силы удержать оружие. Маленькая и хрупкая, Она дрожит под оранжевой жилеткой с флуоресцентными полосами. Кармин опускает стрелу и кричит дребезжащим голосом: «Вы меня напугали! Я вас приняла за лесничего! Ему не нравится, когда я охочусь. Мол, это запрещено. Как будто у меня есть выбор». Фелисите отдергивает на себе одежду, поправляет шляпу, вздыхает с облегчением от того, что можно положить рюкзак и отвязать веревку. Нежно берет слабую руку Кармин. «Это всего лишь я. Мама здесь?» Охотница наблюдает за ней. Фелисите почти надеется, что мать придет поговорить, но Кармин внезапно вырывает руку, словно освобождаясь из ловушки. Бормоча про себя, повязывает через плечо трехцветный шарф. Ее улыбка становится теплее, голос увереннее. «Добро пожаловать, Фелисите! Давно вас здесь не видели. Ваша мать сейчас не может вас принять. Я уже говорила, что меня единогласно переизбрали. Пойдемте, выпьем в гидре, и я вам все расскажу. Увидите, коктейли у хозяйки получаются все менее плохими». Мэр, занимающий тело Кармин, вежливо пожимает руку Фелисите. Придется довольствоваться этим. Фелисите идет за ней среди сухих бугенвилей, трепещущих на ветру. На дереве, проткнувшем одну из крыш, щебечет синица. В витрине пекарни за стеклом, покрытым сетью трещин, висит пожелтевшая от времени вывеска. Открыта каждый второй четверг с 7:00 до 9:30. Везде пахнет сыростью. Немногие уцелевшие стены покрыты зеленой плесенью, выползающей из разбитых окон. На паре балконов торчат в горшках сухие стебли. Фелисите смотрит на идущую впереди Кармин, которая когда-то была так красива со своими темными кудрями и лицом, сердечком, а теперь превратилась в безумную старуху. С тех пор, как она ушла в себя, осталось только маленькое тело, в котором слишком много обитателей. И еще тень, ее деформированная, непропорциональная тень, у которой избыток голов и переплетенных рук. Ее мать начала расщепляться в тот вечер, когда Фелисите вернулась домой после года обучения у Чаеслова. Ей было 16. Агония решила уйти. Деревня опустела. В последующие дни Кармин поселилась в брошенной деревне. Она заняла пекарню и стала печь хлеб. Затем, поскольку нужно было зарабатывать на жизнь, стала продавать его самой себе. На деньги от продажи хлеба арендовала бар, приняла законы, регулирующие продажу алкоголя и табака, и избрала себя мэром. Со временем Кармин сократилась до малой части себя. 1/57 по последним подсчетам. Когда Фелисите поднимается в бегума, шансов встретить мать у нее примерно 1/60. Кармин скрытна. Она держится за спинами людей, которые каждый раз предстают в ее обличье. Приветливой мэрши, недоверчивой полицейской, внимательной пекарши и новых Кармин, которых не было в прошлый приезд Фелисите, будь то усталая мусорщица, вдохновенная парикмахерша или любознательная музыкантша. Фелисите кажется, что с каждым днем мать дробится на кусочки, множится и отдаляется от нее. На главной площади, то есть на квадратном участке высокой травы размером не больше стола, за которым мы сидим, есть телефонная будка, которой никогда не пользуются, но которая, тем не менее, исправна. Фелисите за этим следит. И гидра, бар для курящих, где никого не принимают. Скамьи пусты. Даже призраки ушли из этих мест. Кармин заходит за стойку и выпаливает. «А, дочка Кармин! Что же мне ей налить? Она уже пробовала мой новый коктейль?» Одна произносит «коккетель». Перебросив через плечо полотенце, Кармин наполняет бокал желтой жидкостью, в которой шипят пузырьки, и садится напротив Фелисите. «Я назвала его рабочий из-за цвета. Думала, не лучше ли будет подсолнух, но твоя мать сказала, что это не так забавно, и ей не нравится название цветов. Угадай, что в составе». Фелисите не прикасается к бокалу. Она кладет букет на стол и осторожно спрашивает. «Раз уж ты заговорила о моей матери, как она поживает? Я принесла ей цветы с курсалия, и еду, и салфетки». Официантка вздыхает. Запах ее дыхания напоминает о хлеве, где выросла Фелисите. Глаза Кармин, когда-то золотые, подергиваются под дряблыми веками, словно она слышит, как повсюду раздаются призрачные хлопки. «Ты же не расскажешь хозяйке, что я здесь рассиживаю с клиентами? Твоя мать... Я давно ее не видела, но я слышу, о чем говорят посетители. Похоже, твоя мать устала». «То есть?» «Подробности не знаю. Говорю, что услышала случайно. Я ведь не подслушиваю». Спору нет. За полчаса после приезда перед Фелисите прошла большая часть жителей деревни. Только не ее мать. Она даже не вышла поздороваться. Фелисите думает об обратном пути, где ее ждут 2 часа езды по серпантину. О поте, от которого одежда прилипла к телу. О том, как затем болят колени, с каждым разом все дольше. Когда лифт капризничает и приходится спускаться по лестнице, приходится останавливаться на каждой площадке, чтобы не свалиться. Однажды Фелисите съехала по лестнице задом. Ноги ее уже не держат. Она вспоминает приливы желчи к желудку всякий раз, когда по 20 раз на дню представляет, как ее старая мать сидит совсем одна в этой заброшенной деревне, из которой отказывается уезжать, несмотря ни на что, даже если Фелисите вынуждена карабкаться сюда, спускаться и возвращаться с разбитыми коленями и согнутой спиной, чтобы снабдить ее припасами, помыть, переодеть, а потом все сначала, без единого слова, ни словечка у матери нет для дочери. Фелисите не ждет благодарности за то, что делает, не ждет вознаграждения, на это ей плевать. Ей нужна только мать. А эта женщина, которая вежливо смотрит на нее с барной скамьи, больше не ее мать. Именно там, наблюдая за этой болтливой незнакомкой с лицом Кармин, Фелисите понимает, что больше не может. У нее нет сил. Это жертвенное лазанье по горам, эти абсурдные разговоры, ее колени их не выдерживают. По крайней мере, если в конце пути больше нет Кармин. «Мама, если ты хочешь мне что-то сказать, просто скажи. Но своим голосом, а не голосом официантки». Неспокойный взгляд пожилой женщины застывает. «Я думала о тебе, видишь? Я принесла тебе цветы». Дыхание матери учащается. Она поглаживает желтый лепесток. В душе Фелисите вспыхивает жалость, которую она старается подавить. Она достает из внутреннего кармана жакета овальное зеркальце и кладет на стол между ними. «Вот, возьми. Помнишь его? Помнишь, как по утрам ты красила мне волосы в красный?» Кармин тянется дрожащими пальцами к серебряной рамке. Она почти касается зеркала, но вдруг отдергивает руку, как будто оно жжется, и, закрыв глаза, мотает головой. Фелисите тоже на миг опускает веки. Она хочет вновь увидеть отражение их лиц, их волосы, одинаково покрытые зеленой кашицей, шутливые потасовки, цель которых — выпачкать противнице нос. Не это пустое зеркало, в котором отражается только плесень на потолке. «Пойдем, мама, я хочу тебе кое-что показать». Она берет мать за руку, на сей раз крепче, чтобы та не сбежала. «Потом я оставлю тебя в покое, обещаю». Свободной рукой она поднимает зеркало, затем встает и выводит мать из бара. Та колеблется, но позволяет себя увести. Фелисите сжимает ее вялую кисть. Друг за другом, одна рука вытянута, другая безвольно висит, сопровождаемые чудовищной тенью, они поднимаются к овчарне, приближаются к ней, и тело Кармин начинает сопротивляться. Фелисите не оглядывается. Она шагает вперед, не поддаваясь ни на угрозы, ни на упреки, ни на стоны, ни на молчание. Войти в овчарню, когда снаружи так ярко светит солнце, все равно, что нырнуть в пещеру. Ледяной холод, сырость, темнота. Фелисите ощупью открывает ржавую задвижку на окне, и внутрь проникает луч света, замутненный висящей в воздухе пылью. Ничего не изменилось с тех пор, как она была здесь в последний раз, много лет назад. Разве что паутина стала гуще и появился затхлый запах. В остальном все то же. Просто обставленная кухня, погасший очаг, соломенный матрац на антресолях, чертополох, прибитый к задней двери, которая выходит в хлев, где вот уже 30 лет некому блеять. А посередине большая серая простыня. Забившись в угол, старуха прячет лицо. 57 женщин внутри нее знают, что скрывается под тканью. Они знают, что Фелисите собирается снять простыню и боятся. Они столько лет не смотрели себе в лицо. Фелисите сдергивает простыню и позволяет ей упасть на земь. Из облака пыли, почти неповрежденной, едва потрескавшейся, возникает портрет Кармин на мольберте. Фелисите он запомнился не таким, не похожим ни на что или, по крайней мере, ни на что конкретное. Картина обезображена, распухла от тысяч наложенных друг на друга слоев краски, которых так много, что из них сложилась скульптура. Как будто чужая, более молодая и менее человечная версия Кармин просунула голову сквозь холст, да так и застряла, словно охотничий трофей, висящий на стене особняка. Лицо на мольберте, если можно назвать лицом эту впалую разноцветную массу, на которой среди трещин угадывается щель рта и дыра ноздрей среди волдырей, моргает, словно пытаясь проснуться. Только глазные яблоки посередине ясно сверкают. Они живые. Они поворачиваются вправо, потом влево, потом находят женщину, которая их нарисовала. Фелисите хочется предложить ей подойти ближе, прикоснуться к картине, даже снова взять в руки кисти, почему бы и нет. Это всегда успокаивало Кармин в припадках гнева. Но Фелисите не смеет подать голос. Кажется, между Кармин из плоти и Кармин из краски что-то происходит. Мать опустила руки и приближается к портрету, который не сводит с нее глаз. На ее лице одно выражение сменяется другим. Кончиком указательного пальца она обводит пузыри на носу портрета и искривленную челюсть. Когда ее взгляд встречается со взглядом скульптуры, она сама кажется почти пробудившейся. Затем Кармин медленно поворачивает лицо к Фелисите. На этом лице написано «Прости». «Прости, но у меня тоже больше нет сил». Она отступает, рука падает, лицо закрывается. Ее взгляд устремляется куда-то вдаль, вглубь себя. Фелисите бросается к матери, но та смотрит сквозь нее, как будто сквозь призрак, думает Фелисите, держа ее за плечи. «Мама, это я! Это Фелисите, ты здесь?» На последних словах ее голос дрожит, поскольку, судя по всему, Кармин здесь нет. Фелисите ругает себя за то, что надеялась. «Послушай меня! А если ты не одна, пусть и она послушает! Я больше не вернусь в Бегума! Поняли? Ни за что, если вы будете мешать мне говорить с матерью, или она откажется выходить! Я приезжаю только ради нее, но ее здесь никогда нет!» Губы Кармин начинают дрожать. «Это для твоего же блага, мама! Ты единственная семья, которая у меня есть!» Старуха тут же начинает выть, зажимая уши. «Кармин запирает двери!» Вот и все. Фелисите заставила мать окончательно отгородиться. Она ведь знает, что не должна вмешиваться в действия разных лиц Кармин или пытаться обращаться к одному из них, когда Кармин предпочитает показать другое. Ее мать живет в состоянии лунатички, которая переходит из одного сна в другой и которую нужно поймать, не разбудив, в миг, когда сон хороший. Фелисите знает, что не должна упоминать о своей сестре, даже вскользь, даже для того, чтобы подчеркнуть ее отсутствие. Но если Карамин навсегда исчезла в глубинах своего тела, осаждаемого со всех сторон, если у Фелисите действительно больше нет матери, то у нее остается только сестра, если та не умерла. Неожиданно на Фелисите накатывают воспоминания об агонии и ощущение ее потери. Слишком поздно. Кризис выходит из-под контроля. Кармин кричит, плачет, стонет. Ее глаза прикованы к невидимой точке, словно зацепились и не могут оторваться. Все ее тело содрогается и раскачивается. Она выкрикивает бессвязные слова. «Никто, никто со мной не говорит, никто меня не слушает. Я хочу, нет, ты не можешь сказать, что нам стоит, нас не послушают. Замолчи, не следует говорить, не следует. Замолчи, тебе сказали, держи это при себе, при нас. Этой сестре нечего делать, там вообще нечего. Это не должно выйти наружу, это принадлежит тебе». «Нам никому другому, никому другому, это мы, другие, замолчи, замолчи!» И Фелисите не знает, как реагировать. Она чувствует себя грустной и беззащитной, по крайней мере, ей так кажется. Она не привыкла к таким чувствам, поэтому тихо встает, кладет руку на плечо женщине и обещает среди воплей, что вернется, если ее позовет мать, что достаточно оставить сообщение на автоответчике, что она придет в тот день и в то время, когда мать сможет ее принять. Никто другой. Фелисите оставляет позади себя крики и овальное зеркальце в серебряной оправе на деревянном столе. В нем отражаются только почерневшие от дыма балки под крышей. Фелисите спешно покидает овчарню. В ногах путаются сорняки, которые Кармин посадила почти полвека назад, пытаясь остановить нашествие цветов агонии. Гнезда из сухих стеблей обвиваются вокруг лодыжек. Она барахтается, вырываясь, и ругается, распугивая птиц. Спускаясь с горы без единого взгляда назад, преследуемая холодной, удлиняющейся тенью Мон-Бего, Фелисите подсчитывает, что прошло уже больше 10 лет с тех пор, как мать говорила с ней. Как по мне, даже больше, потому что под конец Фелисите потеряла счет времени. И добавлю, что когда она показала потертую фотографию своей матери в молодости, мне почудилось, будто глаза Кармин под черными кудрями уже тогда горели лихорадочным огнем, словно воспламененные неким возбуждением. Но как знать? Быть может, я увидел в них безумие, потому что хотел его там найти, после всего, что рассказала мне Фелисите.